Издательство «Эксмо». Галина Романова. Полезный, третий лишний. Глава первая. Он сам выбрал этот город. Никто его не заставлял. Он добровольно покинул Москву и родной отдел. Почти добровольно. Нет, выбор ему, конечно, предоставили. У тебя два варианта. Проявить себя либо опытным оперативником в крупном областном центре, либо начальником отдела в райцентре с населением чуть больше 25 тысяч человек. На выбор. Старый друг, опытно подсидевший его и виртуозно предавший, смотрел с высоты своего трона снисходительно и почти по-доброму. Замечу, друг поднял указательный правый палец с коротко обстриженным ногтем, никому подобных привилегий после таких скверных инцидентов не предоставляется. «Я избранный, я понял», — криво ухмыльнулся он. «Ну ты это, дружище, загнул». Ноздри предателя нервно затрепетали. «Избранных нет среди нас. Мы служаки и должны выполнять свой долг». И Саша отключил слух, чтобы не внимать речи старого друга. Много пафоса, мало правды. Вот интересно, а сам он верит в то, что говорит? Или, как всегда, притворяется? Как притворялся искренним и верным товарищем, помогая жене своего старого друга, пока тот лечился в госпитале, словив шальную пулю. И пока помогал, вероломно вполз в его семью и растревожил уснувшие печали Сони, его жены. У нее же было много печалей и несбывшихся надежд. Она их за годы совместной жизни смогла как-то подзабыть, смирилась со статусом жены майора, научилась ждать, не роптать, не обижаться, не психовать. И тут, нате вам здрасте, явился целый полковник, голубоглазый, улыбчивый, на крутой тачке, которая не фыркает и не глохнет на светофорах, с цветами, купленными не на последнюю заначку. И его Сонька поплыла. Купилась на всю эту суету, которую лично Саша считал неискренней. И когда его выписали через 4 месяца из госпиталя, эти двое уже все для себя решили. Соня, смущенно улыбаясь, сообщила, что влюбилась и просила понять ее и простить. «Я так больше не могу. Ты же понимаешь, Алекс!» шептала она нежно и трепетно. «Я хочу мир посмотреть, детей родить. А с тобой? Это же все невозможно с тобой. Прости!» Его бывший друг, а ныне начальник, виноватым себе не считал и не чувствовал. И хмурился он не из-за угрызений совести, а из-за того, что его будто бы сильно заботила судьба друга Саши. «Вляпался ты, брат, из-за истории со стрельбой, дальше некуда», рассказывал он после Сашиной выписки из госпиталя. «Родня убитого тобой бандита подняла шум. Настаивают на превышении полномочий». «Ничего, что я тоже пулю словил», напомнил Саша. «И 4 месяца на больничной койке провел. Это как? За это кто ответит?» «Ответил бы тот, кого ты подстрелил. Я, конечно, постараюсь все замять и не доводить дело до служебной проверки, но из Москвы тебе лучше сейчас куда-нибудь уехать». «Куда? У меня никого нет. Мне не к кому ехать. Мне негде остановиться». Да и денег не было тоже, чтобы позволить себе ничего не деланье до тех пор, пока этот так называемый друг тут все утрясет. «Я же тебя не на отдых посылаю, боже упаси!» Фальшиво скалился полковник. «Я предлагаю тебе перевод. Поработаешь в глубинке, пока все не уладится, а потом вернешься». «Сколько у меня времени, чтобы подумать?» «До утра», — сухо ответил полковник. «Или перевод, или рапорт на увольнение. И у тебя шикарный выбор, я тебе скажу, майор. Ни с кем бы я так возиться не стал. А тут я тебе сразу 2 места предлагаю. Хочешь новых ощущений и драйва? Выбирай областной центр. Хочешь тишины и покоя? Поезжай в район. И да, я тебя очень прошу, не смей стучаться в высокие кабинеты. Звонить, оправдываться, просить о снисхождении. Там тебя не поймут. Пока тихо, пока замяли. Сваливай, Саня». И он не стал ни к кому обращаться. Звонить, жаловаться, просить о помощи. И не в его характере это было, да и просто не хотелось. Так, значит, так. И выбрал районный городок с населением чуть больше 25 тысяч человек. Все свои вещи отправил багажом, поездом. Сам поехал налегке на машине. На Сониной машине. «Это теперь твой автомобиль». Вложила она ему в ладонь ключи от новенького внедорожника, подаренного ей родителями. «Твой я продала на запчасти». «Мне не надо. Это подарок тебе от родителей», — попытался он возразить. «Они дарили машину не мне, а нам. Нас теперь нет». В этом месте голос Соньки странно дрогнул. «Мне Виталик уже заказал новую». «Виталик, значит? Отчертенеть!» «К тому же, я надеюсь, ты не станешь претендовать на свою долю в квартире?» Глянула она тревожно. «Не стану». Он взял ключи, сел в машину и уехал. Переночевал в ведомственной общаге у знакомых. И наутро поехал в райцентр, расположенный аж в 500 километрах от Москвы. Друг постарался. Отправил бог знает куда. К слову, областной центр располагался еще дальше. Пока он ехал, ему позвонили. «Привет, Сашок». Зазвучал в ухе чуть хрипловатый, усталый женский голос. «Уже укатил?» «Так точно, товарищ полковник». Он тепло улыбнулся. «Сколько лет, как говорится, сколько зим». «Ладно тебе, Сашок». Она закашлялась. «Я своих любимых учеников-курсантов из виду никогда не упускала. И про тебя все знаю». «Да». Вляпался Анна Ивановна конкретно. «Вот сбегаю». Саша сбавил скорость, увидев присланное Виталием сообщение. Читать он его пока не станет. Хорошего ничего тут написать не мог. Успеется. «Обижать-то тебе и не надо было, Сашок». Анна Ивановна снова закашлялась. «Наверняка сидит у окна и курит. Невзирая на проблему с легкими. Бились с ней врачи, грозили болезнями. Бесполезно. Заядлой курильщицей жила всю жизнь. Ею и помру». Отмахивалась она с раздражением. «В смысле, Анна Ивановна, не надо было бежать? Полковник Худоногов нарисовал мне точную картину моего безрадостного будущего. И чтобы избежать служебной проверки, я написал рапорт о переводе». «В тьму таракань?» «Уже слышала». Печально вздохнула его бывшая преподавательница из академии. «Не было бы и быть не могло никакой проверки, Сашок. Худоногову жена твоя понадобилась. Вот и спровадил тебя куда подальше». Все вопросы уже получили свои ответы в отношении тебя. Худоногов все затягивал и задавал новые. Не те, что надо было, задавал. Думаю, намеренно. И ведь вышло у мерзавца, а? Ты пошел у него на поводу, Саня. Что так? Сдался? Наверное. Не стал он спорить. Не хочу я с ним бодаться. Я же понимаю, зачем он меня спровадил. Чтобы глаза не мозолил ни ему, ни моей бывшей жене. Вот никогда не нравился он мне. Глазки голубые сверкают, рот улыбается, а душа мертва. Ладно, не об этом сейчас. Я тут позвонила своему бывшему ученику, Сашок. Он тебя встретит в областном центре и проводит до района. Представит коллегам, как положено, жильем обеспечит. Только ты не очень пугайся. Что меня должно испугать, Анна Ивановна? Жилье, которое тебе выделят. Без воды и отопления. Невесело хохотнул Саша. «С печкой и туалетом на улице?» «Нет ни с печкой, ни ерничай», — проворчала Анна Ивановна Суворова. «У них там местный олигарх приставился 5 лет назад и дом свой завещал районному отделу. Под гостиницу, учебный центр, общежитие. В общем, на благо». Большое руководство такому подарку ни черта не обрадовалось. Застеснялось, елки. «И дом этот на баланс не поставили». Стоит бесхозным, но под зорким наблюдением. И время от времени используется. Теперь вот тебя там поселят. Платить за услуги придется, сразу говорю. Прислуга не полагается. Есть собака. Осталась от прежнего хозяина. Зовут Беллой. Она добрая и мудрая. Не обижай ее, Сашок. А если она меня не примет? Постараешься — примет. Тебе больше надо заботиться о том, чтобы город тебя принял. Непростой он, городок тут, со своими тайнами и сюрпризами. Твой предшественник, который тоже жил в этом доме и чья, кстати, собака, плохо кончил. И как же? Повесился в лесу.